Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Долорес Амбридж. https://mnrvcom7125@5a30f279b1fed2@7023e4c8ac1800800v2hakuyotpg. Корнелиус Фадж. https://pinimcom.original.0437.0.430.20.32.8d57b2db9f6e70.8390.21jpg. Глава 89. Об интригах, жадном министре и чокнутом Блэке. Отпусти меня, чудо-трава. Громкая фраза Сириуса. Будем свергать министра. Обернулась нешуточными хлопотами. Амбридж погрузили в стазис, решив для начала посовещаться с Амелией Боунс. Эта дама чтила закон, но прекрасно понимала, что есть обстоятельства, когда он не работает. Похоже, что ситуация с Фаджем и Амбридж была из таких. Дело в том, что министр во время нахождения у власти был практически неподсуден. Возбудить против него обвинение было невозможно. Понятное дело, что можно было устроить громкий процесс с Амбридж и вывалить министра в грязи, но не факт, что хитрый Фадж не вывернется. Дело осложнялось тем, что приближались выборы, и пусть шансы Фаджа победить на них были минимальными, но они были. Да, был один нюанс, министру могли выразить недоверие члены Визингомата и Совета Лордов, в этом случае он обязан был подать в отставку, но и тут стопроцентной гарантии не было, тем более, что между Визингомотом и Советом Лордов существовали традиционные разногласия, процесс преодоления которых грозил затянуться. К тому же все обвинение против Фаджа базировалось бы только на показаниях Амбридж, а это было опасно. Ключевые свидетели имеют привычку внезапно умирать от самых странных причин, это Влад помнил еще из прошлой жизни. Во всяком случае, после недолгой дискуссии было решено пригласить мадам Боунс на Гримма и познакомить с ситуацией. Все-таки главе ДМП был не чужд принцип «справедливость превыше закона». Так или иначе, но к Амелии Боунс улетела сова с приглашением на обед, которая вернулась назад довольно быстро. Глава ДМП извещала, что сможет найти свободное время в своем плотном графике и посетит дом на Гримма ко времени, назначенному гостеприимными хозяевами. Домовики расстарались, и обед был выше всяких похвал. Мадам Боунс, явившаяся точно, минута в минуту, отдала должное их поварскому искусству и богатому, но сдержанно элегантному убранству стола. Беседа во время обеда была довольно оживленной, но, как водится, не касалась главной темы, той самой, ради которой Амелия Боунс и была приглашена. Говорили о желании Гарри обучаться артефакторике, о восстановлении предприятий Блэков, о недостатках учебной программы Хогвартса и прочих важных, но не касающихся главного вещах. Кстати, непринужденно заметила мадам Боунс, авроры, патрулирующие лютный переулок, отметили, что там стало значительно спокойнее, особенно после того, как сгорел бордель Кривой Зизи. Сгорел, удивился Сириус. Да, представляете, лорд Блэк, сгорел так, что даже развалин не осталось, а саму Зизи прирезали на следующий день свои же. Видно, что-то они там не поделили, бывает. Интересно, куда девались девушки и парни из борделя? Наш штатный эксперт не обнаружил человеческих останков. Возможно, они были в страхе и бежали, невинно предположила Белла. Видимо, кто-то точил зуб на эту вашу кривую жази. Зизи, мадам Лестриндж, поправила Боунс. Да, скорее всего. А работников этот кто-то не счел нужным включать в разборки и отпустил с миром. Бывает. Благодарю, обед замечательный. Тогда, я думаю, нам следует перейти в библиотеку, сказал Сириус. Там есть омут памяти, а мы кое-что хотели бы вам показать. О, усмехнулась мадам Боунс. Похоже, мы еще не дошли до главного блюда. Вы догадливы, мадам, тонко улыбнулся в ответ Сириус. Разговор в библиотеке получился тяжелым. Посмотрев воспоминания Сириуса о допросе Амбридж, Амелия Боунс пришла в ужас. Страшная смерть Дипака Мукерджи и перспектива уничтожения сразу нескольких родов вообще ввела ее в состояние, близкое к шоковому. «Вина?» – заботливо спросил Сириус. Боунс в ответ только кивнула головой, выцедила бокал дорогого вина, словно воду, и отставила бокал на столик. «Какая мерзость!» – с чувством высказалась она. И вот это столько лет находилось у руля магической Британии. Неудивительно, что в министерстве прогнило все, рыба гниет с головы. Возникает вопрос, задумчиво сказал Влад, что нам теперь со всем этим делать? Затевать судебный процесс? Будь это чиновники менее высокого ранга, немного хрипло сказала Боунс, я первой была бы за открытый судебный процесс, но в данном случае, если выяснится, что сам министр и его первый заместитель замешаны в подобных действиях, это уничтожит само понятие власти. Сейчас магическая Британия только начала оправляться от всех прошлых потрясений, а если начнется анархия, мы этого просто не выдержим. Визингамот не слишком работоспособен, совет лордов слаб пока слаб, нужно время, чтобы государственный аппарат излечился от всех язв последних лет, к тому же скоро выборы, а если Фадж умудрится их выиграть, он снова будет неподсуден, то есть главой магической Британии будет преступник, ведь в процессе над Долорисом Бридж не удастся скрыть участие Фаджа в весьма неприглядных действиях. Да, начнется анархия и наши зарубежные партнеры не упустят случая подзаработать на смуте. И еще, статут секретности, понятливо спросила Белла. Да, прямая угроза всему мировому магическому сообществу, вздохнула Боунс. Если против нас ополчатся все, магическая Британия не выстоит. «Понимаю и принимаю ваши доводы», — согласился Блэк, сам не без греха. «Да уж», — неожиданно улыбнулась Боунс. «Похищение государственного служащего высокого ранга — это Азкабан пожизненно». Белла сердито фыркнула. «Нет-нет, госпожа Лестриндж, я чисто теоретически», — усмехнулась Боунс. «Вашей теплой компании в Азкабане точно не место, не выстоит. Кстати, уничтожение этого дьявольского артефакта. Хорошо, что вы догадались сделать это подальше от Британии». Да еще и в море. Сейчас магловские ученые спорят о том, что это было. Некоторые объясняют это внезапным сдвигом литосферных плит, другие – пробуждением действующего вулкана огромной силы, третьи – экспериментами военных с оружием массового поражения. Слава Мерлину, настоящую причину никто не высказывает даже в порядке бреда. Так что с этим вам определенно повезло. С этим, да, ответила Белла. А что будем делать с Фаджем и Амбридж? Если пока открытый процесс невозможен, Амбридж я не отпущу, холодно сказал Сириус. Она хотела отдать моего крестника во власть оборотня, а до этого саботировала его поиски. Думаю, что и похищение вашей племянницы Сьюзен, мадам Боунс, Дамблдор провернул не в одиночку. Амбридж и Фадж – убийцы. Бедняга Дипак Мукерджи погиб по их вине. Неужели Фаджу будет позволено остаться у власти после всего этого? Амелия Боунс нахмурилась. В ней явно шла жестокая внутренняя борьба. С одной стороны, действия по похищению Амбридж были насквозь незаконными, с другой, эта же самая Амбридж оказалась такой сукой, что пробу поставить негде. Влад вздохнул и решил прекратить мучения женщины. «Сири», — сказал он, — «а если сделать так, что Фадж и Амбридж будут дискредитированы по самое не балуйся по делу, не связанному с нашими обвинениями, например, уличены в крупной взятке?» Пусть министр не подсуден пока, но мадам Жаба очень даже подсудна. К тому же, если устроить сейчас крупный скандал, то кто проголосует за Фаджа? А когда он перестанет быть министром, можно и судебный процесс сорганизовать. Хаем, задумчиво нахмурилась Боунс, а кого, лорд Поттер, вы прочите в министры магии? Уж не себя ли? Ни за что, быстро ответил Влад. Лично мне это точно не нужно, мне еще рот поднимать, Поттер Мэннер открывать и вообще. «Говоря о новом министре, я имел в виду вас, мадам Боунс. Ваш незапятнанный имидж борца с преступностью и коррупцией на фоне разгоревшегося скандала с Фаджем. Думаю, что за вас проголосуют все». Хитро усмехнулась мадам. «Только вот и мне такая обуза особо ни к чему. Мне и ДМП хватает, знаете ли. Вообще-то Гарри прав», — заметил Регулус. «ДМП — это ДМП, а вот целое министерство». Вам удалось создать практически безупречно работающую структуру, но какой в этом толк при коррумпированном аврорате и погрязшем в болоте министерстве? Вам не было неприятно от того, что порой задержанные вами преступники отпускались Визингамотом? Тот же Люциус Малфой, если бы его не отпустили по добру по здорову после победы над Волдемортом, признав то, что он был под Империусом, у темного лорда при воскрешении не нашлось бы ни финансов, ни надежного убежища. Подбросил дровишек в топку Влад. К тому же, я не сомневаюсь, что среди ваших подчиненных есть талантливые и честные люди, которым надо расти, а расти им некуда. Так что, ну почему бы и нет? Амелия Боунс некоторое время помолчала, а потом произнесла. Не могу не признать, что в ваших словах есть рациональное зерно, лорд Поттер. Но мне нужно обдумать эту ситуацию. Разумеется, согласился Влад. Давить на вас никто не собирается. И еще, жестко сказала Боунс, если я соглашусь на эту авантюру, то это совершенно не значит, что отношение к роду Блэк и к вам лично, лорд Поттер, у меня будет особенным. Никакого фаворитизма, да упаси Мерлин, заявил Влад. Мы, маги, честные и законопослушные. Сириус, Регулус и Белла тут же сделали настолько честные и незамутненные никакими нехорошими помыслами лица, что Амелия Боунс не выдержала и расхохоталась. И да, баллотироваться в министры она согласилась через пару дней, и дала добро на придуманный совместно злодейский план. Корнелиус Фадж пребывал в унынии и дурном расположении духа. Верная заместительница Долорес Амбридж второй день не появлялась на работе и не отвечала на послания, а на третий день невзрачная сова принесла записку следующего содержания. «Уважаемый господин министр, прошу прощения, но за все годы, которые я проработала под вашим чутким руководством, я ни разу не могла себе позволить полноценный отпуск, непрестанно думая о нуждах магической Британии. Увы, я уже не молода и не имею семьи, но недавно у меня появилась надежда на вступление в законный, приличествующий моему положению брак. В связи с подготовкой к этому торжеству мне просто необходимо посетить Австралию и познакомиться с роднёй моего будущего мужа. Поэтому я, надеясь на вашу чуткость, позволила себе заказать международный портключ и отбыть в Брисбен. Заявление на двухнедельный отпуск, заполненное по всей форме, прилагается. Преданное вам, Долорес Джейн Амбридж. На втором листе пергамента было действительно написано заявление, заполненное мелким каллиграфическим почерком. Фадж для порядка поинтересовался в отделе международных связей насчет портключа и получил ответ, что он и портключ до австралийского города Брисбен был оформлен для его первой заместительницы в кратчайшие сроки и тут же оплачен. Делать было нечего, требования Амбридж были справедливы, и Фадж плюнул и махнул рукой. Две недели без верной заместительницы он как-нибудь переживет. Между прочим, решение отправить Амбридж в Австралию возникло далеко не сразу. Вариант с запретным лесом казался привлекательнее, но после того, как Гарри и Регулус проконсультировались у Хагрида, этот вариант был отвергнут, и отнюдь не из жалости. Хагрид тоже не любил Амбридж и с превеликой радостью устроил бы ей турне по запретному лесу, но, ребятки, не дело это вы придумали, твердо заявил полувеликан. «Тебе ее жаль, что ли?» – проворчал мстительный Регулус, который никак не мог забыть подписанный Амбридж документик. «Да не синь пороху!» – открестился Хагрид. «Дело в том, что Амбридж женского полу, а химеры тамошние, сплошь мужского. Кто знает, как они там, ну это самое. Вдруг деточки случатся? Чего?» Челюсти у Гарри и Регулуса синхронно отвисли. «Какие, нафиг, деточки? Та обычные же!» – невозмутимо ответил Хагрид, попутно запихивая в открытые рты визитеров по куску вкуснейшей копченой кабанятины. Химеры, они существа волшебные, Амбридж это чокнутая, тоже маг, как ни крути, кто знает, как магия сработает. Они ж мужики, они ж размножаться хочут, а химеры Салазара, это вам не фунт изюму. Вдруг да получится, магия. И Хагрид многозначительно поглядел на старательно прожевывающих кабанятину Влада и Регулуса и поднял указательный палец. Парни переглянулись. Учитывая то, что волшебники могли скрещивать все, что не скрещивается в принципе, что в каноне доказал тот же Хагрид, когда успешно вывел соплохвостов, эти слова не прозвучали таким уж диким бредом, каким казались с первого взгляда. А когда оба представили, что может получиться от скрещивания Амбридж и химер Салазара Слизерина, то дружно замахали руками: «Нет, такой хоккей нам не нужен». «Спасибо, Хагрид, что предупредил», — выдавил Влад, перед внутренним взором которого возникла марширующая колонна розовых чудищ с многочисленными щупальцами и проступающими откуда-то из середины туловища ликами Амбридж. «Нет уж, никакого запретного леса». В общем, пришлось возвращаться не солоно хлебавши, а на гримма от перспективы, описанной Хагридом, пришли в ужас все, посвященные в эту историю. Но вопрос с милейшей Долли открытым оставался недолго. Положение спас Мариус Блэк, который связался с Сириусом по какому-то своему делу. На вопрос Мариуса, отчего родич выглядит таким озадаченным, Сириус вздохнул и кратко обрисовал возникшую проблему. Мариус выслушал и хищно улыбнулся. «Кажется, Сири, у меня есть решение, которое устроит всех. Пришли мне эту ведьму. Клянусь, что больше о ней никто и никогда не услышит», — заявил он. «В жертву принесешь?» — деловито поинтересовался Сириус. «Не было печали», — пожал плечами австралийский Блэк. «Пальцем не прикоснусь, но, поверь, у нее будет время пожалеть о многом». «Темнишь?» — хмыкнул Сириус. «Интригую», — отзеркалил усмешку Мариус. «Но тебе понравится, обещаю». Сириус пожал плечами и согласился. Кузену он доверял, а в его способности устроить врагу рода от на земле не сомневался. Пришлось, правда, помучиться, накладывая империя на красотку Долли, но она благополучно сделала все, что ей приказали, и отбыла в Брисбен с самым счастливым выражением лица. А там ее уже встретил Мариус Блэк, предусмотрительно принявший оборотное, и повлек навстречу судьбе, очень незавидной судьбе, хотя, кому как, Амбридж было решено убрать еще и потому, что в отсутствие верной заместительницы Фадж мог куда быстрее угодить в расставленную ловушку. Он привык к советам и бдительности Долорес и расслабился, не ожидая никакого худа. Он ведь был уверен, что Дипок, даже попав в руки Блэков, ничего не сможет рассказать. Обидно, конечно, что так вышло, жаль зря пропавший бесценный артефакт. Но главное, что Блэк ни о чем не подозревает, иначе сразу бы примчался бушевать и разбираться. Уже дома его настигла незнакомая сова, которая принесла странного вида сероватый пергамент, заполненный четким аристократическим почерком. Фадж вскрыл письмо, вчитался, и глаза его полезли на лоб. Письмо, полное намеков, было подписано лордом Блэком, который предлагал передать ему в вечное пользование большой участок земли в Лютном переулке. Лорд Блэк планировал некое производство, как понял Фадж, не совсем законное, обещая включить Фаджа в число акционеров фонова с ежегодными отчислениями от прибыли. Более того, за правильно подписанный документ лорд Блэк обещал весьма приятно округлую сумму, которую, при всей склонности к коррупции, Фадж не смог бы набрать и за несколько лет. Рабочей силой на данном производстве предполагалось сделать маглорожденных волшебников, коим предлагались бы кабальные контракты, фактически рабство. Фадж прочел письмо дважды. Конечно, будь рядом с ним Долорес Амбридж, он не клюнул бы на эту удочку так легко, слишком много плюшек сулила сделка. Но он только вздохнул с облегчением, значит, раб ничего не смог рассказать и Блэк не в курсе. Да еще и так подставляется с этой сделкой. В принципе, данную территорию в Лютном Блэк мог захватить и через подставное лицо, это было бы еще дешевле, да и козлом отпущения в этом случае стало бы это самое лицо. Но тут Фадж подумал, что представитель древнейшего и благороднейшего рода хочет получить поддержку министерства, дабы под прикрытием официальной вывески делать еще более темные делишки. К тому же Корнелиус Фадж понимал, что вполне может проиграть выборы. А сумма была весьма приятная, пожалуй, на нее можно было вполне обустроиться где-нибудь подальше от Британии, в солнечной Италии, скажем, купить виллу, нанять парочку миловидных служанок, пить вино и писать мемуары. Почему бы и нет? Все-таки неудача Дипока здорово его тряхнула, заставив всерьез обеспокоиться сохранностью собственной шкуры. Семье брата он и так помог выше крыши, своей как-то не сложилось, все политика, политика. А с деньгами ему будут рады в любой стране, тем более с такими деньгами. К тому же большую часть непопулярных решений можно будет свалить на милейшую Долорес. Есть у него несколько заветных папочек, пожалуй, стоит завести еще одну и вложить в нее это письмо. Это и будет его страховка, хе-хе. Фадж быстро составил нужный документ, самолично приложил печать и составил письмо к лорду Блэку, состоявшее из туманных намеков, дававших понять, что вопрос решен положительно и что необходимо встретиться лично для урегулирования всех деловых вопросов. Ответ пришел незамедлительно. Лорд Блэк писал, что рад найти столько понимания в министре магии и восхищается его выдающимися деловыми качествами, поэтому незамедлительно готов передать всю сумму в обмен на нужный документ. К письму прилагался портключ, который нужно было активировать ровно в полночь, поскольку лорд Блэк желал бы сохранить встречу в строжайшей тайне. Безопасность министра гарантировалась. Фадж был заинтригован, но резоны Блэка понимал. Однако он решил подстраховаться. Оба письма, написанные на пергаменте с гербом Блэков и легко узнаваемой подписью Сириуса, отложил в отдельную папочку. Если что, один он в дерьме тонуть не будет. Компромат – это дело хорошее, об этом еще ныне неизвестно куда исчезнувший Дамблдор говорил. Посчитав, что таким образом достаточно обезопасил себя, Фадж активировал портключ ровно в полночь и тут же оказался на каком-то старинном кладбище, прямо перед огромным памятником, высеченным из белого мрамора. Памятник изображал скорбящего ангела, явно пораженного косоглазием и дистрофией, одно его крыло печально обвисло, другое как-то странно топорщилось, словно ангел пытался сложить маховые перья во всем известную комбинацию с оттопыренным пальцем. Фадж поежился. Только сейчас он вспомнил о том, что все блэки были чокнутыми, кто знает, что придет в голову этому. Впрочем, он ведь не захочет обратно в Азкабан. Нет, мелькнула мысль, заставившая министра успокоиться. «Лорд Блэк», — спросил он как можно более твердым голосом, — «где вы?» Ответом ему было несколько бодреньких звуков, сложившихся в веселый напевчик. Фадж поднял голову и узрел прямо на верхушке статуи ангела человеческую фигуру, облаченную в синий облегающий костюм, поверх которого почему-то были натянуты облегающие же красные трусы. На груди фигуры непонятно почему была изображена огромная красно-желтая буква «С». Лица было не разглядеть, тем более, что неизвестный продолжал терзать свой странный музыкальный инструмент, извлекая нечто, похожее на мотив в чеках «Мой милый Августин». Обалдевший Фадж попятился. «Стоять!» прозвучало откуда-то из-за спины. Перепуганный министр замер. «Документ принес с...» прошипел тот же холодный нечеловеческий голос. Фадж закивал. «Положи перед собой», — прозвучала очередная команда. Окончательно перетрусивший Фадж вынул из портфеля подписанный документ и положил его на могильный камень. «Молодец, ССС», — издевательски прошипел тот же голос. «Вот, ССС, твои деньги». Фадж моргнул, и тут же прямо перед ним поверх документа шлепнулся толстенький и весьма объемистый мешочек. Министр поднял сыто звякнувший мешочек и отметил, что сумма там явно не маленькая, скорее всего именно та, что была обещана. Ради этого можно было и потерпеть. К тому же, он ведь еще может испортить жизнь этому заносчивому аристократу, не так ли? Он ведь все еще министр. «Пересчитывать будешь?» — лениво поинтересовался голос. Фадж только головой покачал. «Спасибо за сотрудничество, тебе пора, ССС», — прошипел голос, и Фаджа понесло, закрутило, и он снова оказался в гостиной своего дома перед горящим камином. Все произошедшее казалось сном, но мешочек с золотом, намертво зажатый в руке, говорил совершенно о другом. Фадж потряс кошельком над столом и с восхищением уставился на сверкающую груду золота. Чокнутый или нет, Блэк не обманул. Да, тут не только на виллу в Италии хватит, но каков наглец. Нет, все-таки стоит придумать еще что-нибудь этакое. Вот вернется Долли, стоит с ней посоветоваться. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Принимаются версии насчет того, что придумал злобный Мариус для милейшей Долли. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 90. О коварных подставах и добровольной жертве. Влад и Сириус вернулись с кладбища в дом на Гримма, где их, несмотря на поздний час, с нетерпением ожидали Белла и Регулус. «Ну что?» – нетерпеливо спросила Белла. «Взял денежки?» «Взял», – расхохотался Сириус. Испугался до обморока, но взял. «Хорошо у нашего министра развит хватательный рефлекс, просто загляденье. Завтра скину воспоминания в омут памяти, полюбуйтесь». И коротко рассказал обо всем, что происходило на кладбище. Восторгу Белла и Регулуса не было предела. «Да ты красавчик!» – хихикнул Регулус, разглядывая костюм Супермена, который и в самом деле шел Сириусу. «Только вот трусы зачем сверху? Да еще красные! Впрочем, тебе идет!» «Это такая магловская история есть», – важно пояснил Сириус, которого Влад познакомил с матчестью. «Про супергероя с планеты Криптон. Чего только эти магглы не придумают», – усмехнулась Белла. «Так, а что дальше с Фаджем делать будем?» «Пока, ничего», усмехнулся Сириус. «Дальше будет действовать Амелия. Ну, а мы потом присоединимся. Кстати, наш дорогой гость беспокоится. Через 3 дня наступает нужное время для ритуала. Успеем с Фаджем разобраться? Даже если не успеем, проводить надо», ответил Влад. «В конце концов, Стоунхендж важнее. Да и Долохова уже нужно в Россию отправить, а для этого сначала необходимо разобраться с Гриндевальдом. Пусть уже проведет ритуал и отправится куда положено, если смерть его примет». «Да», — задумчиво сказал Регулус, — «может и не принять, если учесть, что получилось с Дамблдором и пожирателями. Это похуже любой казни будет». «У Макглов есть легенда о вечном жиде», — вставил 5 копеек Влад. «Это человек по имени Агасфер, который оскорбил Христа по пути на Голгофу». «А», — кивнул Регулус, — «я знаю эту легенду». Белла и Сириус кивнули, и Сириус заметил: «Про Христа мы знаем. Это был могущественный маг, живший в древности, звали его Йехошуа Назарецкий. А Голгофа – это гора, на которой его казнили. А потом магглы назвали его Христом и провозгласили своим богом. Но вот про вечного жида я не слышал. Вероятно, это магловская легенда». «Да», – кивнул Влад. «Когда Христос нес свой крест на Голгофу, Он хотел остановиться и прислониться к стене дома, а хозяин этого дома оскорбил его и посмеялся. С тех пор вечный жид бродит по земле, нигде не находя пристанища, до тех пор, пока не вернется Христос на землю. Я это к тому, что есть наказание и похуже смерти. Это так, согласился Регулус. Думаю, что Йехошуа Назарецкий проклял этого человека. И, возможно, он был в родстве со смертью, как братья Певереллы. В пользу этого говорит и то, что Йехошуа воскрешал мертвых. А предсмертное проклятие сильного мага вполне могло сработать таким образом. Сириус и Белла закивали, соглашаясь. Влад вздохнул. Такая своеобразная трактовка Нового Завета ему еще не встречалась. С другой стороны, маги, как ни крути, все-таки язычники, несмотря на празднование в Хогвартсе Рождества и Хэллоуина. Но, как рассказывала Вальпурга, все эти нововведения произошли в конце директорства Диппета, когда всем уже начал заправлять Альбус Дамблдор. Впрочем, не о нем речь. Добровольная жертва, это важно, заметила Белла. Так что... Полагаю, что Гриндевальду такая участь не грозит. Все, сердито сказал Сириус. Спать дела сами собой не сделаются. На следующее утро после получения денег Корнелиус Фадж проснулся в самом превосходном настроении. Омрачала его только странная выходка Блэка. Слишком много о себе воображает. Раздраженно думал Фадж. Подумаешь, спаситель Отечества, сноб чистокровный. Так вести себя с министром. И вообще кому принадлежал тот голос? Чары Блэка? Или... И тут министр похолодел. Этот странный шипящий голос очень был похож на голос темного лорда. А если Волдеморта все-таки упокоили, то... Фаджу припомнились слова Дамблдора о том, что тьма завладела душой Поттера. А если старик был прав, Поттер ведь изначально был змеюстом. Может, весь этот трехлетний плен, всего лишь фикция, и темный лорд просто решил вселиться в новое тело, молодое, сильное, привлекательное. И сейчас Поттер, не Поттер, а именно что темный лорд, Фадж облился холодным потом. Если это так, то, надо валить, причем валить срочно. Третьей магической войны Британия не вынесет. Что ж, если эти идиоты превозносят избранного, пусть сами с ним и разбираются. А он сегодня же свяжется с адвокатом, пусть поищет подходящую магическую недвижимость в Италии. И денежки с собой надо взять, если подвернется хороший вариант. Брать сразу, и не раздумывая, и заплатить наличными, застолбить свое будущее убежище. А Британия и без него обойдется, раз эти неблагодарные маги не оценили, как там Долорес выразилась, его чуткого руководства. Именно поэтому полученный от чокнутого Блэка мешочек отправился в дорогой кожаный портфель Фаджа вместе с остальной наличностью. Туда же отправилась и серенькая неприметная папочка. Весь рабочий день Фадж просидел как на иголках, сначала отправил сову адвокату, потом получил от него каталог по итальянской магической недвижимости, где было отчеркнуто несколько весьма интересных предложений. Фаджу понравилось сразу несколько, подумав, он выбрал два и написал адвокату, что заглянет после окончания рабочего дня для того, чтобы посоветоваться и внести задаток. В ответном послании адвокат заверил, что будет ждать уважаемого министра столько, сколько потребуется. На время удалось отвлечься от мрачных мыслей, и Фадж занялся бумагами, которые подал на подпись секретарь. В бумаге приходилось вчитываться, и это вызывало тоску. Фаджу не хватало Долорес Амбридж, которая могла в трех словах объяснить смысл любого документа и ненавязчиво посоветовать, какую резолюцию ставить. Пришлось напрягаться самому, так что с бумагами Фадж провозился до конца рабочего дня, периодически отрываясь на самых разнообразных визитеров, большинство из которых раньше умело отсеивала та же Долорес. Так что окончанию рабочего дня министр обрадовался как никогда раньше. Со всеми треволнениями он пропустил обед и теперь желал только одного – быстро перекусить в каком-нибудь хорошем ресторане и отправиться к адвокату. Мысль о вилле в Италии, которая скоро станет его собственностью, вернула Фаджу хорошее настроение. Но продержалось оно недолго. В вестибюле у фонтана возник небольшой затор, двери прочно перекрыли несколько сотрудников ДМП, два типа в капюшонах из отдела тайн со странными приспособлениями в руках и сама Амелия Боунс, агрессивно сверкавшая неизменным моноклем. Служащие министерства, прежде чем выйти, должны были пройти между двумя невыразимцами, которые направляли на них свои приспособления. Сотрудники ДМП обеспечивали порядок в небольшой очереди. Амелия Боунс взирала на все это с выражением некоторой озабоченности. Узрев министра, народ расступился и пропустил его к главе ДМП. «Что здесь происходит, Амелия?» — поинтересовался Фадж. «Кого вы ловите?» «Никого, сэр», — ответила Амелия. «В ДМП поступил сигнал, что в министерство пронесли сильнейший темномагический артефакт. Вот я привлекла невыразимцев. Сейчас проверим служащих, а когда все покинут кабинеты, само здание. Это, знаете ли, не шутки, министр». «Понимаю», — кивнул Фадж, сделав подобающее случаю выражение лица. При этом он подумал о том, как его достала эта сверхчестная Боунс с ее служебным рвением. «Темно-магический артефакт, подумать только. Позвольте пройти», — сказал Фадж. «Я, знаете ли, тороплюсь. У меня назначена важная встреча». «Конечно, министр», — кивнула Боунс. «Понимаю вашу занятость. Вас проверят вне очереди». «Но», — растерялся Фадж. «Уважаемый господин министр», — проникновенно сказала Боунс, «ваше самочувствие слишком ценно для всей магической Британии. Мы не можем рисковать. Пришлось идти к невыразимцам». Впрочем, Фадж особо не волновался, ничего темно-магического у него в портфеле точно не было, документы, деньги и заветная папочка с письмами Блэка, с самыми обычными письмами. Поэтому когда оба странных устройства при его приближении стали мигать и попискивать, Фадж очень удивился. Неужели паршивец Блэк все-таки умудрился нагадить? Один из невыразимцев провел своим прибором вдоль тела Фаджа и спросил, «Что у вас в портфеле, господин министр?» «Прибор улавливает эманации именно оттуда». «Ничего», — несколько деланно удивился Фадж. «Служебные бумаги и кошелек с наличными деньгами. Хотел после работы сделать подарок семье брата». «Тогда, я думаю, вы не будете возражать, если мы его осмотрим», — спросил второй невыразимец. «Следует проявлять разумную осторожность, знаете ли». Фадж хотел отказаться, но среди служащих за его спиной раздался глухой ропот. «Мерлин, как не вовремя». Отказаться было невозможно, только не в присутствии этой Мегеры Боунс. И министр сделал хорошую мину при плохой игре, заявив, «Разумеется, перед законом все равны, мистер Смит», — ровным голосом отозвался невыразимец. «Расстегните портфель, господин министр, будьте так добры». Отказаться возможности не было, и Фадж медленно расстегнул портфель и достал из него серенькую папочку с письмами Блэка, еще одну, кожаную, с теми документами, которые хотел просмотреть вечером дома, и толстый мешочек с деньгами. «Вот видите», — спокойно сказал он, — «ничего темно-магического. Похоже, ваш прибор ошибся, мистер Смит». «Да-да», — кивнул невыразимец, — «очевидно, вы правы, господин министр. Сейчас, просто для ясности, отчетность, знаете ли, экспериментальный образец», и навел свой прибор на предметы, которые Фадж достал из портфеля. С кожаной папкой ничего не произошло, а вот на серенькой картонной высветилась четкая надпись «Компромат». Зрителей в холле было предостаточно, и все дружно ахнули. А на кожаном мешочке тоже высветилась крупная надпись «Взятка». Служащие зашушукались. Фадж сначала побледнел, потом начал краснеть, постепенно сменяя цвет от розового к пунцовому, и рявкнул. «Это что за дурные шутки? Выключите немедленно свой прибор». «Разумеется, господин министр», — отозвался невыразимец, но в его бесстрастном голосе Фаджу послышалась насмешка. Он убрал прибор, но надписи «Компромат» и «Взятка» никуда не делись, наоборот, они стали еще ярче, сравнившись в багрянце с физиономией самого Фаджа. «Произвол», — рявкнул Фадж, — «просто Мерлин знает что». Во всяком случае, Амелия Боунс оставалась бесстрастной, как Чингачгук у столба пыток. Темно-магического воздействия не зафиксировано, мистер Смит. Вероятно, это и впрямь была дурная шутка. «Всего доброго, министр». Фадж, ругаясь, на чем свет стоит, запихивал вещи в портфель, желая только одного – оказаться в собственном уютном особнячке подальше от министерства и выпить хорошую дозу огневиски. Настроение встречаться с адвокатом пропало, поэтому первое, что он сделал, выйдя за пределы министерства, отменил встречу, а потом отпарировал домой и постарался успокоиться. В конце концов министру удалось убедить себя в том, что все не так уж плохо, и он уснул, чтобы, проснувшись, развернуть за завтраком ежедневный пророк. И первое, что он увидел, — колдографию на первой странице. На ней был изображен он сам, заталкивающий в портфель папку и мешочек. Надписи на них читались великолепно. «Всего доброго, министр», — кричал заголовок. Проклятая Рита Скитер не упустила очередной шанс, и как только этой ушлой дамочке удалось пробраться в министерство в нужный момент, к обеду министра Фаджа госпитализировали в Мунго с диагнозом «нервный срыв». В отсутствие первого заместителя министра Долорес Амбридж, его функции перешли к главе ДМП Амелии Боунс, которая немедля засучила рукава и принялась инспектировать работу отделов. Чиновники засуетились, как тараканы при виде тапка. Скучно не было никому. Приближались выборы, и хотя действующий министр автоматически включался в список кандидатов, всем служащим, вплоть до самой мелкой сошки вроде шестого помощника третьего заместителя помощника начальника отдела магического транспорта было понятно, выборы Корнелиус Фадж проиграет. На Гримма полюбовались на колдографию в пророке, поставили галочку, что все идет по плану, и вплотную занялись ритуалом очищения Стоунхенджа. Белла варила зелья и приводила в порядок ритуальные одеяния. Регулус, запершись в подвале с пленником, скрупулезно перепроверял расчеты Гриндевальда, он всегда был хорош в ритуалистике. Том, окончательно воспрянувший духом, тоже присоединился к Регулусу, может быть, он еще и не был таким знатоком ритуалов, как младший из братьев Блэк, зато обладал эйдетической памятью и считал с точностью калькулятора. Сириус вместе с Владом заучивали Катрены и последовательность действий, ошибиться у них права не было. Домовик Хазелиус по поручению Сириуса разыскал необходимых для ритуала жертвенных животных, черного и белого баранов и вызолотил им рога. Животные восприняли эту процедуру спокойно, их интересовала только обильная еда, которой постоянно наполнялась кормушка. Кормить животных перестали за сутки до ритуала, давая только воду, и то в небольшом количестве, как и полагалось по обычаю. Вскоре наступила та самая ночь, ночь полнолуния. Гриндевальд что-то добавлял про звезду Алькальб в доме весов и звезду Ашшаратан в доме Скорпиона, а потом вообще переходил на чистейший арабский. Похоже, астрологию он изучал по книгам Абу Машара и Аль-Бируни. Как ни странно, его вполне понимали и Регулус, и Том, так что Влад невольно проникся восхищением к обоим. Лично он знал несколько арабских слов и выражений, относящихся к бытовым вопросам, и еще пару десятков из тех, что в приличной компании обычно не произносит. Были обстоятельства, чего уж там, но вот Тома ему было жалко все больше, уже было понятно, что у мальчишки блестящий ум, который не притупил даже многолетний плен, и совершенно потрясающие способности. Как можно было пускать такое практически под нож, старательно лепя темного двойника? Эх, Альбус, надеюсь, что ты успешно обеспечиваешь всех желающих мелкими дерьмоидами, промелькнула мысль, и Влад ехидно улыбнулся. К Стоунхенджу вся теплая компания, включавшая в себя и домовика Хазелиуса, и жертвенных баранов, прибыла, едва стемнело, и сразу же закипела работа. Нужно было очертить ровный круг, нарисовать ограждающие и оберегающие руны, подготовить жертвенник и развести костер. Но каждый четко знал свою роль, и все приготовления были сделаны быстро. После этого все участники ритуала облачились в белые длинные рубахи из льняной материи, жертвенник обогрела кровь черного барана, часть которой была собрана в ритуальную чашу. Гриндевальд неподвижно встал перед жертвенником, подняв руки, босая Белла с чашей в руках обходила его посолонь 7 раз, Влад и Сириус читали заученные катрены, Регулус, внимательно следя за огнем, добавлял в него то травы, то зелья, то масло, то вино, то лепестки роз, которые подавал ему Том. Наконец Белла обошла Гриндевальда в 7-й раз и, обмакнув пальцы в чашу, изобразила у него на лбу рунические знаки очищения и добровольной жертвы. Потом женщина отступила назад, и Гриндевальд начал читать свои заклинания. Сначала на арамейском, потом на арабском, потом он перешел на латынь. По мере того, как он продолжал, темнота сгущалась, она словно обступила небольшую группу людей, дышала в затылок, ерошила волосы холодным дыханием, трогала ледяными пальцами. Отвлекаться и оглядываться было нельзя, и все терпели. Наконец Гриндевальд закончил. Тьма, стала набухать, как нарыв, грозящий прорваться и затопить все вокруг. Это была та нечистота, что копилась в источнике Стоунхенджа так долго. Зрелище было жутковатое, но никто из участников ритуала не отреагировал на него. Отвлекаться было нельзя ни в коем случае. Гриндевальд медленно опустился на колени перед жертвенником и принял из рук белый ритуальный нож. Он медленно, ужасающе медленно провел ножом по собственной левой руке, вскрывая вену вдоль. Потекла кровь, казавшаяся в неверном свете костра абсолютно черной. Гриндевальд протянул руку с ножом вперед, и Сириус принял нож. Он приставил его к правой руке Гриндевальда, вскрывая вену точно так же, вдоль. Кровь добровольной жертвы хлынула на камень. Сириус поддержал покачнувшегося Гриндевальда и осторожно уложил на камень лицом вверх. Сам он встал в головах мужчины, Влад занял место в ногах, и оба стали по очереди читать заученные Катрены. Тьма давила все сильнее, но они не останавливались. Гриндевальд со спокойной улыбкой смотрел вверх, кровь продолжала течь из рассеченных рук, постепенно он становился все бледнее, взгляд его все туманнее. Наконец он закрыл глаза, тело его стало словно истаивать, превращаясь в серебристый туман. Туман поднялся вверх, навстречу продолжающей вспухать тьме, и она, словно испугавшись, стала таять и отступать. Регулус и Том подтащили к жертвеннику белого барана, Сириус точным движением перерезал животному горло, и тьма, словно сконцентрировавшись, темным потоком обрушилась на открытую рану. Животное дернулось, белоснежная шерсть мгновенно почернела, а потом стала отваливаться клоками вместе с кожей, обнажая мышцы, покрывавшиеся жуткими язвами, плоть словно плавилась, исчезая, а потом стали плавиться кости. Сначала белые, они чернели, а потом рассыпались в прах. Последним исчез череп, и тут из древних камней Стоунхенджа ударила мощная золотистая волна, омывая всех, кто принимал участие в ритуале. В головах, в изголовье и т.д. мать сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Гоголь, Тарас Бульба. Петр Иванович проснулся, вздохнул и тревожно протянул руку к часам, висевшим на стене, в головах у него М. Горький. Свободные дни. Петр, перед тем как ложиться спать, заходит к отцу. Тот лежит по-прежнему одетый, не мигающий. В головах у него как-то особенно тикают часы. Эль, Леонов, Барсуки. Фразеологический словарь русского языка. Абу Машар, 10 августа 787 ГНЭ. Балх, Харасан 1, 9 марта 886 ГНЭ. Васит, Ирак. Один из самых известных и авторитетных средневековых арабских астрологов, сыгравший большую роль в становлении астрологии. Большое введение в науку о приговорах звезд Абу Машара, один из главных источников по традиционной астрологии на протяжении уже более чем тысячи лет. На нем основывали свои работы как средневековые арабские астрологи, например, Беруни, так и многие европейские авторы. Аль-Беруни, 973-1048, средневековый ученый, энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов по истории, астрономии, математике и другим наукам. Автор книги «Наставлений по основам искусства астрологии», написанной в 1029 году, которая по сей день представляет большую ценность для всех, интересующихся классической астрологией. Следующая глава в четверг, ориентировочно. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Стоунхендж. https://funart.pro/+2019/1.1.574.262.257 Стоунхендж. Каменное сооружение. Великобритания. 33 ЙПГ. Гриндевальд в молодости. https://ipinim.com/736x-94-50-0-94-1500-7d-040-20-20-d-9-8-миллиардов-986-миллионов-746-тысяч-866-6-JPG. Освобожденные источник. https://magisfiniartamiritsa.com/magis-medium-large-1-2-stonichinge-frederick-holiday-JPG. Глава 91. О постепенном решении важных вопросов. И тут из древних камней Стоунхенджа ударила мощная золотистая волна, омывая всех, кто принимал участие в ритуале. Она не была слепящей, напротив, приятно теплой и ласковой, словно нежный ветерок, в ней смешались вкус, цвет и запах. Ощущения были непередаваемыми, и Влад просто замер, впитывая это золотистое сияние. «Источник очищен», – прошептал Сириус. «Магия! Магия благословила нас!» Вырвалось у Регулуса, и они снова замерли в благоговении, а золотистое сияние стало густеть, пока не сложилось в очертания стройной женской фигуры, облаченной в длинный, струящийся складками плащ с капюшоном. «Приветствую вас, маги!» — раздался прекрасный звучный голос. «Приветствую и благодарю, и мы приветствуем тебя, Великая!» — сказал Сириус и явно хотел опуститься на колени, но женщина сделала протестующий жест. «Не стоит. Я читаю в ваших душах и вижу, что вы чтите меня и без этого. До сих пор вы встречались только с моей сестрой, но сегодня я решила показаться вам. Благодарим тебя, Великая!» — склонил голову Регулус. «Это я должна благодарить вас», — отозвалась женщина, то есть, как понял Влад, воплощение самой магии. «Благодаря вашим действиям этот мир избежал гибели на сей раз, и я вознагражу достойных, но прежде всего хочу кое-что исправить». И женщина-магия сделала легкий жест рукой. Прямо перед нею появились две человеческие фигуры. «Ох», — пробормотала под нос Белла, — «это же Артур и Молли». «Ничего себе!» Чита Уизли стояла неподвижно, словно оцепенев. Они явно были в сознании, о чем говорили широко раскрытые глаза и выражение ужаса на их лицах, но ни двигаться, ни говорить они не могли. «Вы предали меня, вы извратили всю мою суть», — голос магии прозвучал тихо, но грозно. «И теперь вы будете наказаны мною. Этот источник чистый бесценен, но со временем могут найтись те, кто решит, что может безнаказанно посягнуть на его чистоту. Так вот, этого не будет. Отныне вы будете стражами этого источника, и не нужны вам будут ни отдых, ни сон, ни еда. Невидимые для маглов и для магов, вы неусыпно будете бдить, охраняя сей источник, словно зеницу ока. Вы не сможете причинить вред тем, кто придет сюда с чистыми намерениями, вы будете для них лишь неясными тенями, бесшумными и безопасными. Но горе тому, кто осмелится прийти сюда с дурными намерениями и черным сердцем. Вы явите ему свой облик и уничтожите его, жутко и неотвратимо. И только когда закончится срок вашей службы, а каков он будет, зависит только от вас, вы получите право на очищение и перерождение. Да будет так. Легкое движение рукой и Уизли начали превращаться. Превращение было явно мучительным, но никто из наблюдавших за ним не произнес ни слова. Молли и Артур заслужили все, что с ними происходило, к тому же, магия дала им шанс отработать свои грехи. А уж если это служение окажется долгим. Что ж, по попу и кадила. Итогом превращения стали две кошмарные твари, здорово напоминавшие помесь тираннозавра и чужого. Даже смотреть на них было неприятно, а уж подойти ближе. «Исчезните», — тихо сказала магия. «Отныне вы привязаны к источнику и видеть вас смогут только те, кто захочет нарушить его первозданную чистоту. Бьюсь об заклад, это будет недолго», — пробормотал под нос Сири. «Верно», — ответила женщина. «Недолго, но, как говорят маглы, насыщенно». Два кошмарных монстра растаяли в воздухе, а магия наконец-то откинула капюшон, показав свое прекрасное, мудрое и немного усталое лицо. Если бы Влада кто-нибудь попросил описать его, он бы не смог, но было стойкое ощущение чего-то удивительного. «Ну вот», — улыбнулась женщина, — «мне пора, я благословила вас. Кто-то узнает о моих дарах раньше, кто-то позже, но я надеюсь, они порадуют вас, вас всех. И да, моя сестра просила передать, что довольна вами. Теперь ваша стезя зависит только от вас самих». И снова все вокруг затопило теплое золотистое сияние, словно приласкало всех и растаяло. «А-а-а», — выдохнула Беллатрикс, — «смотрите, какие звезды! Красота!» — согласился Влад. «Кажется, что я никогда не видел такого неба». «Да», — отозвался Регулус. «Не только небо, мне кажется прекрасным все вокруг. Это эйфория», — сказал Сириус. «От того, что сама магия благословила нас. Правда, Том как-то странно молчал, и все обернулись к нему, и увидели, как юноша, застыв, не отводит взгляда от своих рук, обеих рук. «Вот и первый дар», — прошептала Белла. «Благодарим тебя, Великая». Они все-таки пришли в себя и сумели придать месту ритуала самый обычный вид, прежде, чем раздались первые хлопки аппараций. Хазелиус, не растерявшись, тут же подхватил Тома и Беллу, Влад схватил за запястье Регулуса, к ним присоединился Сириус, немедленно активировавший порт-ключ. Так что появившиеся на месте недавнего ритуала Аврора и невыразимцы не узрели ничего подозрительного, кроме внезапно возросшей магической мощи источника Стоунхенджа. Ну, а потом настало время, как выразился Сириус, подчищать хвосты. Первым делом Сириус снова связался с русской родней Долохова и пригласил их забрать блудного родственника. Проблем с визитом русских теперь не возникло, Боунс и не думала чинить препятствия союзникам. Правда, Влад честно рассказал ей, для чего приглашены русские, и та согласилась с его резонами. «Этот человек – преступник», – сказала Боунс, – «но он умирает. А даже преступник имеет право умереть на родине. Пусть забирают. Но больше я никогда не хочу о нем слышать». Влад только плечами пожал. Положение Долохова было безнадежно, и жив до сих пор он был только потому, что находился под заклятием стазиса. Это он и постарался донести до мадам Боунс. «Только прошу вас, лорд Поттер, будьте аккуратнее с русскими. Нам не нужны проблемы». Влад заверил мадам Амелию, что проблем не будет, и отбыл во свояси. А через пару дней на Гримма появились русские гости. Впрочем, о том, что они русские, с первого раза догадаться было сложновато. Двое симпатичных мужчин средних лет в дорогих костюмах были, скорее, похожи на английских государственных служащих высокого ранга или на преуспевающих бизнесменов, чем на жителей далекой заснеженной России. Белла, кажется, была слегка разочарована: ни тебе кафтанов, ни матрешек, ни балалайк, ни медведей-фамильяров. Хотя оба гостя были весьма сильны, это почувствовали все. Звали русских гостей Иван Игнатьевич Долохов и Борис Николаевич Гончаров. Первый приходился двоюродным дяде Антонину, второй был очень дальним родственником Гарри Поттера. Когда-то сквип и авантюрист Джон Поттер путешествовал по Европе, попутно по живости характера ввязываясь в любую подходящую заварушку. Дело было в 16 веке, так что заварушек было, хоть косой коси, и умудрился попасть в магическую Русь. Там он встретил прекрасную деву из древнего магического рода Боярышниковых и влюбился. Девушка, бывшая слабой ведьмой, ответила ему взаимностью, семья возражать не стала, и он решил остаться, поскольку отношение к сквибам на Руси было далеко не таким презрительным, как в Британии. Дети Джона оказались уже довольно сильными магами, так и появился в магической Руси род Гончаровых. Русь, как и Восток, была достаточно закрытой территорией для европейских магов, так что сведения с бывшей родины Гончаровы получали нечасто. Да и не слишком им была интересна магическая Британия, чего уж там, задворки Европы, не более. Но узнав о судьбе оказавшегося в Британии Долохова, Борис Гончаров решил сопровождать его, из любопытства и желания кое-что узнать о судьбе изначального рода. Впрочем, к дальней родне из России у Влада претензий не было. Он охотно общался с Гончаровым, тот оказался мастером-артефактором с некоторым уклоном в некромантию и химерологию. Обсуждать с ним возможность будущего обучения было интересно. «Я-то тебя в ученики взять не могу», — пояснял Борис, — «твой дар силен очень, боюсь, не совладаю, но могу с нужными людьми переговорить. У вас-то, у англов, с этим худо, извели всех своих мастеров под корень, а учиться тебе, Гарик, надо. Дар-то чем дальше, тем больше, житья не даст. Еще пару-тройку лет можешь спокойно своими делами заниматься, понял я, какое у тебя положение, а потом изволь в обучение к мастеру. Иначе худо будет, выгорит дар-то, нельзя таким пренебрегать». «Я и не собирался», — ответил Влад, — «просто столько всего навалилось. К тому же у нас и впрямь плохо с мастерами». «Вот и я говорю», — кивнул Гончаров, — «но тебе по силе только три мастера в учителя и подходит. Один из Поднебесной, второй сейчас в Америке обретается, а вот третий, как раз из России, и я с ним знаком. Могу и спросить, ежели хочешь». «Пожалуй, да», — согласился Влад, — «если у меня есть время привести в порядок дела рода, то я бы согласился принять ученичество у столь уважаемого мастера». «Время есть», — кивнул Гончаров. «Такие дела быстро не делаются, но я переговорю с мастером Плещеевым и непременно напишу тебе, Гарри. Такой дар просто не должен сгинуть». Влад только грустно подумал, что Гончаров даже не представляет, сколько их уже сгинуло, благодаря мудрой политике Министерства магии, конкретно одной бородатой личности. А потом вспомнил о Томе. Вот уж кто нуждался в мудром и справедливом наставнике, способности-то у парня выше крыши. «Скажите, Борис Иванович, а двух учеников ваш знакомый мастер может взять?» — поинтересовался Влад. «Это ты про жениха своего? Так он больше чероплет, да и склонности к некромантии в нем нету», — ответил Гончаров. «Но если порасспрашивать, можно и ему подходящего мастера найти». «Это хорошо», — ответил Влад, — «но я имел в виду другого. Очень талантливый молодой человек, и со змеями может говорить». «Со змеями, говоришь?» — улыбнулся Гончаров. «Хороший дар, ценный. На Руси он только у Змеевых да Кощеевых, ну, и у Плещеевых по материнской линии сохранился. Змеиусты – это маги восточные, в Индии их довольно много, арабы опять же встречаются, китайцы. А у вас в Британии только у слизеринов змеиный язык был наследственным даром. Хотя, какой Салазар британец, сын португальца и арабки, от матери дар змеиустости получил». Видимо, у Влада сделалось слегка удивленное лицо, потому что Гончаров усмехнулся и спросил. «Не знал?» Влад покачал головой. «Ох уж эта британская спесь», — снова усмехнулся Гончаров. «Среди основателей ни одного чистокровного бритта не было. Годрик Гриффиндор, потомок кельтов, он к французам по темпераменту ближе, Хельга Хаффлпафф, дочь датского ярла, а Равина Равинкла, так и вовсе дочь цыганки. Но в ней британской крови было больше всех, потому как отцом ее был один из местных корольков, и, что характерно, весьма просвещенный для своего времени. Поселил свою любовницу во дворце, она сильной знахаркой была, по позволил ее дочери учиться. Даже герб дал, правда, с полосой, но тем не менее. Думаешь, откуда королевская птица-орел в гербе факультета? Именно оттуда. Ничего подобного в истории Хогвартса не читал, честно ответил Влад. Хотя я для сравнения знакомился с разными изданиями. Вот то-то и оно. Спись британская, вздохнул Гончаров. Ты уж прости, хорошие вы ребята. Да ничего, ответил Влад, на правду не обижаются. А знаешь, улыбнулся Гончаров, давай так, я тебя приглашаю в гости, клятву дам, что вреда не будет. Осмотришься у нас, разберешься и сам узнаешь, к кому в ученики идти. И стоит ли, может, вообще на восток подашься. А разве так можно, удивился Влад, разве не мастеру выбирать, так-то оно так, отозвался Гончаров. Но для мастера воспитать сильного ученика – дело чести. Думаю, что тебя с радостью примут. Но не вы, констатировал Влад. Могу и я, ответил Гончаров. Но ты меня перерастешь слишком быстро, а всю твою силу я раскрыть не смогу. Все равно придется нового наставника искать. И тут к беседующим присоединились Сириус и Иван Долохов, которые ходили осматривать находящегося в стазисе Антонина. Оба выглядели расстроенными. Как дела? Спросил Влад у Сириуса. «Не слишком, Гарри», — ответил Сириус. «Господин Долохов говорит, что его родственник и впрямь безнадежен. Стазис остановил развитие болезни, но стоит его снять. Она вновь начнет развиваться, причем ураганно». «Да», — сказал Иван Долохов, — «если раньше я хотел просто привести Антона в чувство, напоить зельями и вернуться в Россию магловским транспортом, чтобы не привлекать лишнего внимания, то теперь вижу, этот вариант не подходит. Перелет Антон может и не пережить, перемещение под ключом, тоже. Заклинание может слететь, ну, и сами понимаете. А эльфийская аппарация? Спросил Влад. Слабоваты ваши домовики, отозвался Долохов. Не потянут. К тому же, они ведь не поймут толком, куда перемещаться. А у вас домовиков нет? Спросил Влад, потому как встречал в некоторых фанфиках по Поттериане описание русских домовых. Долохов и Гончаров переглянулись и, наконец, последний изрек. «Гарри, ты гений. Иван, ты ведь можешь призвать вашего фамильного домового, у него сил предостаточно, да и куда возвращаться он знает, точно», — хлопнул себя по лбу Долохов. «Но сначала нам нужно получить разрешение хозяина этого дома, а то как-то нехорошо получается». «Лорд Блэк, конечно», — согласился Сириус. «Я дам разрешение». Владу показалось, что в глазах Сириуса промелькнуло облегчение. Действительно, Антонин Долохов сейчас был подобен чемодану без ручки, и нести тяжело, и донести надо. Таким образом, все разрешилось достаточно быстро. Сириус на некоторое время ослабил защиту, Иван Долохов призвал домового по имени Анчута, забавное коренастое и бородатое существо ростом чуть выше английского домового эльфа, к тому же облаченная в красную вышитую рубашку с пояском, полосатые штаны и короткие красные сапожки. Появившись словно из ниоткуда, домовой вежливо приветствовал хозяина, а потом поклонился в пояс Владу и Сириусу. «Здравы будьте, бояре! Чую, за добрым делом хозяин меня призвал». «За добрым», — сказал Иван. «Родича нашего сможешь домой доставить и заклятие, что на него наложено не порушить». «Само собой», — неторопливо ответил домовой. «Сами-то не больно задерживайтесь, Иван Игнатьич, а то матушка гневаться будут». «Не задержимся», — ответил домовому Долохов. «Любави скажи, чтобы живой воды нацедила, может и полегчает больному». «Понял», — ответил домовой, и Сириус с Долоховым отвели его в подвал. Что характерно, перенесся Анчута с погруженным в стазис с Антонином уже оттуда. Так что обещание, данное Антонину Долохову, было исполнено, он наконец-то вернулся на родину. А уж умирать или жить, это как фишка ляжет. Русские гости задержались на Гримма недолго и расстались с хозяевами на хорошей волне, предложив обращаться, если что, а потом навалились остальные дела. Влад еще раз смотался в сельскохозяйственную колонию и передал на ту зачарованный пергамент, парный с тем, что он отдал Гермионе. Колония, кстати, продолжала процветать, и большинство ее работников было вполне довольно тем, что отбывают свой срок не в Азкабане. Навестил Влад и бывших работников борделя Кривой Зизи и был приятно удивлен отремонтированным и готовым к приему детей домом. Бывшие работники постельного фронта, похоже, без памяти были рады заняться честным трудом за неплохую зарплату. Регулус между тем нашел учителей для детей из Лютного. Ничего особенного, престарелая гувернантка должна была обучать детей этикету и бытовым чарам, несколько отставных авроров, заскучавших на заслуженном отдыхе, обеспечивали охрану и занятия по физической подготовке, Уходом за детьми, стиркой и готовкой занимались бывшие труженицы Кривой Зизи, они же присматривали за малышами. Двое маглорожденных, закончивших Хогвартс, как самые грамотные, пытались составить программу, уделяя большое внимание разным развивающим моментам. Увы, но многие из детей в развитии отставали, хотя знали и видели много такого, чего таким малышам не полагается ни видеть, ни знать. Потом нашлось еще несколько желающих на должности учителей и воспитателей, и дело потихоньку стало налаживаться, хотя до идеала было еще далеко. Во всяком случае, все дети их лесного дома, Владу категорически не хотелось называть это заведение приютом, поэтому название «Лесной дом» так и прижилось, получили новую одежду, хорошие теплые спальни, вкусную еду и много игрушек. А вот с Мэй было сложнее. Ее способности нуждались в опытной наставнице, но таковых на территории магической Британии не было. Но стая нуждалась в руководстве, и Сириус перетряхнул все старые связи Ориона Блэка, прежде чем добился желаемого. Результатом стало прибытие из Франции пожилой сухопарой дамы, альфы одной из стаи французских оборотней, которая за весьма неплохие деньги согласилась провести с Мэй краткий курс молодого бойца. Таким образом, девушка-волчица и ее наставница поселились в домике дяди Альфреда, расположенном вдали от цивилизации. Сохранению тайны здорово помогали мастерски наложенные помянутым дядюшкой охранные чары, так что все обитатели Гримма в очередной раз возблагодарили этого святого человека, так недооцененного собственной семьей. Судя по кратким, но регулярным отчетам мадам Лупиан, так звали альфу-француженку, Мэй оказалась весьма талантливой ученицей. Еще одной проблемой оставались найденные в борделе Кривой Зизи двойняшки. Найти их родню пока не получалось, но Регулус не терял оптимизма, заявляя, что еще не все чары и ритуалы он испробовал. С Сириусом снова связался Мариус Блэк и сообщил, что Амбридж отбывает свое наказание. Когда сгорающий от любопытства Сири поинтересовался, в чем оно заключается, вредный Мариус заявил, что все и расскажет, и покажет, но не раньше, чем дорогие родственники снова прибудут в гости. Тем более, что милая мисс Гермиона стала часто переписываться с кем-то из Британии, и в этом плане возможно все. На этом фоне как-то незаметно подошел срок выборов, которые Фадж ожидаемо проиграла, и министром магии стала Амелия Боунс. И первое, что она сделала, запустила судебный процесс против прежнего министра с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. И этот процесс обещал быть громким. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 92. О судах и странных показаниях. Итак, Амелия Боунс запустила судебный процесс против Корнелиуса Фаджа, и сотрудники ДМП начали собирать и систематизировать доказательства, необходимые для предъявления обвинения. Нет, возможно, осуждение бывшего министра могло обойтись и без них, если учесть, например, помещение в Азкабан Сириуса Блэка, для которого вообще никакой суд не понадобился, но ярая сторонница законности Боунс требовала от своих подчиненных железобетонных доказательств, и эту политику Влад одобрял целиком и полностью. Осуждение и наказание Фаджа должно было быть стопроцентным, без всяких толкований.